Борьба с тщеславием. Тщеславие есть расточение трудов, потеря потов, похититель душевного сокровища, муравей на гумне жизни, который, хотя мал, однако всегда готов похищать труды и плоды наших подвигов. Тщеславие ко всему льнет. Тщеславлюсь, когда пощусь, но когда разрешаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, опять тщеславлюсь, считая себя мудрым. Побеждаю с тщеславием, одевшись в хорошие одежды, но и в худые одеваюсь, так же тщеславлюсь. Стану говорить, побеждаю с тщеславием, замолчу, опять им же побежден бываю. Как ни брось сей трезубец, все он станет вверх острием. Тщеславный человек есть идолослужитель. Он думает, что почитает Бога, но в самом деле угождает не Богу, а людям. Всякий человек, который любит себя выказывать, тщеславен. Пост тщеславного остается без награды, и молитва его бесплодна, ибо он то и другое делает для похвалы человеческой. Тщеславный подвижник сам себе делает двойную обиду, потому что тело свое изнуряет, а награды не получает. Господь часто скрывает от очей наших те добродетели, которые мы приобрели, а человек, хвалящий нас, или, лучше сказать, льстящий нам, похвалою отверзает нам очи, а как скоро отверзлись они, богатство добродетели исчезает. Льстец есть слуга бесов, руководитель гордости, истребитель умиления, губитель добродетелей, отводитель от истинного пути. Блажащие вас льстят вы, и стези ног ваших возмущают, говорит пророк. Видал я плачущих, которые, будучи похвалены, за похвалу воспылали гневом, и, как то случается в торговле, променяли одну страсть на другую. Когда ближний или друг укорит тебя в отсутствии или присутствии твоем, тогда покажи любовь, похвали его. Великое дело отвергнуть от души похвалу человеческую, но большее — отвратить от себя похвалу бесовскую. Не тот показывает смиренномудрие, кто осуждает сам себя, ибо кто не стерпит поношения от себя самого, но тот, кто, будучи укорен другим человеком, не уменьшает к нему любви. Когда бес тщеславия видит, что подвижник приобрел хотя малое умерение сердца, тотчас побуждает его идти в мир, говоря: «Иди на спасение погибающих душ». Тщеславие побуждает легкомысленных при посторонних облекаться в смирение и в поступках своих, в лице и голосе показывать благоговение. За трапезою оно заставляет заметно воздерживаться. На псалмопении ленивых делает ревностными и безголосых доброгласными. Тщеславие предпочитаемых делает гордыми, а в презираемых посевает памятозлобие. Тщеславие весьма удобно прививается к естественным дарованиям и через них нередко низвергает в пагубу несчастных рабов своих. Однажды видел я, как бес тщеславия прогнал брата своего, беса ярости. Один брат рассердился на другого, но пришли миряне, и он вдруг стих, перепродав себя тщеславию, ибо не мог за раз работать обоим сим господам. Кто сделался рабом тщеславия, тот ведет двойную жизнь. Одну по наружности, а другую по образу мыслей и чувств. Одну наедине с собою, а другую на людях. Предвкусивший небесную славу, естественно презирает всякую земную славу. И я подивился бы, если бы кто, не вкусив первой, совершенно презирал последнюю. Видел я, как иные начинали духовное делание по тщеславию, но потом, переменив намерение в делании, предосудительное начало увенчали похвальным концом. Кто возносится естественными дарованиями, как-то остроумием, понятливостью искусством в чтении и произношении, быстротой ума и другими подобными способностями, без труда нами получаемыми, тот никогда не получит выше естественных благ, ибо неверный в малом и во многом неверен будет по своему тщеславию. Кто просит у Бога даров за труды, тот на опасном основании утверждается. А кто, напротив, смотрит на себя как на всегдашнего должника пред Богом, тот сверх чаяния своего вдруг увидит себя обогащенным небесным богатством. Не слушай веятеля сего, когда он научает тебя объявлять свои добродетели на пользу слышащих. Кая бы польза человеку, если он весь мир будет пользовать, душу же свою отщитит. Ничто не приносит столько пользы ближнему, как смиренный и непритворный нрав и такое же слово. Таким образом, мы и других будем побуждать, чтобы они не возносились. А что иное может быть полезней сего? Похвалы возвышают и надмевают душу. Когда же душа вознесется, тогда объемлет ее гордость, возводит до небес и низводит до бездн. Скверное тщеславие научает нас принимать образ добродетели, которой нет у нас, приводя к обольщению нас слова Спасителя. «Так, куда просветится свет ваш при человеке, я куда видит добрые дела ваши». Не скрывай стыда своего с твоей мыслью, чтобы не подавать ближнему повода к преткновению. Хотя, может быть, и не во всяком случае полезно будет употреблять сей пластырь, но смотря по особенным свойствам грехов. Когда хвалители наши, или лучше сказать, льстецы, начнут хвалить нас, тогда поспешим вспомнить множество грехов наших и суд Божий, несходный с человеческим, и увидим, что мы недостойны того, что говорят или делают в честь нам. Простые сердцем не очень подвержены отравлению сим ядом, ибо тщеславие есть погубление простоты и притворное жительство. Часто случается, что червь, достигший полного возраста, получает крылья и взлетает на высоту, так и тщеславие, усилившись, рождает гордость всех зол начальницу и завершительницу. Начало к истреблению тщеславия есть хранение уст и любление бесчестия. Середина — отсечение всех мысленных прирожений тщеславия. А конец, если только есть конец в бездне, без смущения при других делать то, что служит к бесчестию. Утаивай благородство свое и не величайся своей знатностью, чтобы не быть тебе по словам в одном, а по делам в другом устроении. Видел я неискусного ученика, который в присутствии некоторых людей хвалился добродетелями своего учителя и, думая присвоить себе славу от чужой пшеницы, приобрел вместо того одно бесчестие, когда все сказали ему, как же доброе дерево произвело бесплодную ветвь. Тщеславие любит торжественно являться на седалище многословия. Молчание же уст упраздняет тщеславие. Покоряющий собесу тщеславия подвергается безвременным движениям похоти, когда они, освободившись временно от блудных помыслов, начинают много о себе думать. Восставшие за это блудные движения приводят их к узрению кроющегося в глубине их сердца тщеславия и научают не приписывать бывающей иногда чистоты сердца собственному чаянию и усилию, следуя показанию апостола, что имши его же неси приял, туне, или непосредственно от Бога, или помощью других и посредством их молитвы. Молчание и безмолвие — враги тщеславия, но если ты находишься в общежитии, то переноси бесчестие. Если крайнее тщеславие есть, когда человек, не видя при себе никого, кто бы его хвалил, и наедине обнаруживает тщеславные поступки, то признак совершенного нетщеславия есть, чтобы и в присутствии других не окрадываться тщеславной мыслью.